Глаз Плеяды, 5 том, глава 1, Тюмень. Спустя 3 недели после награждения Героев Российской империи, территория Имперской академии магии. Эх, какая красота за окном. Везде кипит работа, люди снуют туда-сюда, все строится, все высится. Чуть дальше, за высоким каменным забором, стоит плотный густой лес. А в лесу том, сугробы, аромат хвои, а еще кратерные твари повсюду снуют. Да измененные животные рыщут. Нет-нет, да высунут свою голову, чтобы посмотреть на тех, кто так нагло пришел на их территорию и теперь спокойно тут обустраивается. И ведь умные твари такие, не рискнут нападать. Уже не единожды они получили по зубам, теперь банально боятся близко подходить. Видите ли, страшно им повторить судьбу своих сородичей. А нам что прикажете делать? Гоняться за ними? Ну как вариант, нужно же нам. Ах да, что же это я спешу так? Вы же наверняка не понимаете, о чем я тут вам толкую. Что за стройка, что за нападение, зачем измененных животных ловить? Рассказываю обо всем по порядку и сначала отвечаю на первый вопрос. Строим мы тут имперскую магическую академию, вернее уже достраиваем. Хвала семейству Бобровых за то, что они есть. Без них стройка затянулась бы на куда больший срок. Я ведь говорил, что император назначил меня ректором магической академии. Ну вот, а какой я ректор без той самой академии, преподавательского состава и студентов? Вот о том и речь. Так что стройка кипит. Вот то, что уже построено. Основной учебный корпус, отдельный корпус общежития и столовой, частично магический полигон, частично отдельные дома преподавателей, ну и крепостная стена, естественно. В принципе, все, что тут строится, больше походит по стилю на средневековую крепость. И прежде чем мы перейдем к вопросу номер 2, уточню, где именно мы строим академию. А строим мы ее прямо в темном кратере, вернее на его границе, но с внутренней стороны. Теперь всем все должно стать ясно, о каких это таких нападениях я говорил. Темные твари ой как не любят незваных гостей, а мы мало того, что незваные, мы еще и очень шумные. Пусть сюда строительную технику не загнать, но мы и без нее умудряемся очень громко шуметь. Особенно недавно было шумно, когда братья Бобровы каменные столбы вбивали в землю. Я прямо чувствую, как после части моих объяснений у вас появилось еще больше вопросов. Опережая их, скажу, все это неотъемлемая часть моего учебного плана для будущих студиазов. Маги, безусловно, могут нести смерть и разрушение, впрочем, созидать они также умеют. Однако, прежде чем маг станет орудием смерти, ну или инструментом созидания, ему нужно отучиться. И лучше будет, если учеба эта будет происходить в агрессивной для него среде. А где самая агрессивная среда в этом мире? Правильно, в темной кратере. Во-первых, на территории кратера даже воздух пропитан темной энергией. И если маг не является последователем темной, то здешняя среда будет ему мешать контролировать собственную энергию. Это как подтягиваться с утяжелителями. Ты привыкаешь к ним, мучаешься и тренируешься в поте лица, а затем, когда их убирают, ты бьешь собственные рекорды на раз-два. Во-вторых, на территории кратера не работают механизмы и технологические устройства. Что тут говорить, если в нашей академии даже канализация не предусмотрена как таковая. В туалетах обычное отведение отходов в приготовленные для этого ямы. Чем это поможет студентам? Ну, как минимум, они будут стараться выучить бытовую магию. В современном мире она не нужна, да, это правда. Однако это не отменяет того факта, что это будет для них еще одним поводом практиковаться. К тому же, большинство бытовых плетений очень тонкие, что подразумевает их сложность в освоении. То же заклинание блестящей поверхности. Моя матушка не единожды применяла в моем отношении подзатыльники, пока я его не освоил. Заклинание это сугубо бытовое, но такое тонкое, что благодаря его освоению, с боевыми плетениями у меня впоследствии в принципе никогда проблемы не возникало. Так что пусть студиозы мучаются, им это только на пользу пойдет. Ну а чтобы будущие студенты смогли прочувствовать свой прогресс, им будет дан доступ на полигон, где они будут отрабатывать заклинания уже без всяких помех. Там будут установлены артефакты, перенаправляющие естественные потоки энергии, так что даже вездесущая в кратерах темная энергия им там мешаться не будет. Полигон еще правда нужно достроить, но этим уже занимаются. По крайней мере, вольеры уже точно готовы и даже частично заполнены. Это, к слову, еще одна причина, почему Академия будет располагаться в кратере. Тут удобно добывать настоящих противников для будущих учеников. Твари либо сами будут приходить к стенам нашего заведения, либо мы их сюда будем заманивать. Так или иначе, каждый студент сможет столкнуться нос к носу с монстром, которого ему придется одолеть. Неплохая боевая практика в условиях, приближенных к реальным. Измененного зверья вокруг ведь полно, как, впрочем, и монстров. Нескончаемый источник тренировочных кукол, и что не менее важно, финансовый ручеек. Академии дополнительное финансирование ни к чему. Империя полностью закрывает все потребности заведения, да и других благодетелей хватает, но об этом чуть позже. Финансовый прибыток нужен будет самим студиазам. Академия не позиционирует себя как заведение сугубо для аристократов. Сюда будут допускаться представители всех сословий. За хорошую успеваемость ученикам будет назначаться стипендия, причем отнюдь немалая. Для студентов-простолюдинов подобные финансовые приобретения могут помочь полностью изменить жизнь собственной семьи. И это только стипендия, а ведь я говорил еще и про добычу с монстров. Она также достается им, вернее, им за нее будет выплачиваться вознаграждение. А вот ресурсы будут доставаться лично моему роду. У меня в ближайших планах стоит открытие алхимической мастерской. Нужны ингредиенты, чтобы поставить на поток выпуск эликсиров, припарок и всего такого прочего. Часть буду оставлять в роду для личного пользования гвардии, а часть буду продавать непосредственно в академию, по сниженной цене. Если быть откровенным, то написать учебник по магическому искусству я хочу уже очень давно. Примерно с тех пор, как еще в прошлом мире перешагнул ступень старшего магистра. Я тогда понял, что большинство магов, несмотря на свой острый ум и абсолютную память, пишут книги очень уж сумбурно. У многих магические сборники заклинаний представляют собой полнейший хаос, где бытовые плетения соседствуют с боевыми, и не просто боевыми, а такими, что способны город сравнять с землей. Как раз таки ввиду своей абсолютной памяти, состоявшиеся маги не видят в этом проблемы, в то время как их ученики, или те, кто учится по их книгам, мучаются, пытаясь разобраться в этих дебрях. Ведь абсолютная память не дается магам от рождения, она появляется спустя некоторое время усиленных тренировок и развития плеяды. И теперь, моя мечта грозится исполниться, пусть и в несколько измененном варианте. Я стал ректором собственного учебного заведения, и у меня полно идей, как натаскать магов-хлюпиков, чтобы в этом мире все вновь начали уважать дар заклинателей. Моя академия будет отличаться от тех заведений, что уже существуют в этом мире. Почти во всех странах система обучения магов такова, что учатся они у тех, кто уже что-то умеет. Система учитель-ученик, то есть, там и школ-то никаких нет. Некое подобие школы или академии заклинателей есть у Индии, Японии и Франки. С недавних пор, Пруссия также пытается что-то организовать, но там все пока что в зачаточном состоянии. На общем фоне сильно выделяется Британия. Сколько бы саксы ни пытались скрыть систему своего обучения, информация все равно просачивается. У них там вполне себе неплохое учебное заведение с учителями, библиотеками, лекциями и практикумом. Единственный недостаток их системы – отсутствие кого-то, кто действительно знает очень многое о магии. Если привести аналогию, то их учителя хорошо освоили знания начальной школы и средней школы. Этому они учат и своих студиазов. Может, у них есть парочка тех, кто познал магию на уровне старшей школы или первого курса университета. Но дальше, у них полный провал. Эти выводы я сделал после нашей дуэли с Блэком, ну и некоторые выкладки разведки российской почитал. Их мне любезно предоставил Годунов. Ему ведь нужна лучшая академия, вот он и помогает всем, о чем попрошу и что укладывается в рамки. Словом, они там у себя в Туманном Альбионе тянут студентов максимум на старшего магистра. И это не значит, что все их ученики дорастают до этого ранга. Я просто обозначил их потолок. Потолок выходящих магов из моей академии будет очень высок, куда выше, чем у саксов. Я заложу такую программу, что поможет выявить талантов, способных перешагнуть ранг старшего магистра и попытаться дойти до ранга Гласа Плеяды. Да, я и сам пока его не достиг, но опыт у меня уже имеется, справлюсь. Вы спросите, зачем давать ученикам такие знания и такую перспективу? Ведь в аристократическом обществе все рано или поздно могут стать друг другу врагами, а ученики могут пойти против учителя. Это может прозвучать сейчас несколько самонадеянно и самодовольно, но я не верю, что кто-то из них окажется талантливее меня самого. Любого, кто пойдет против меня, ждет лишь гибель. В то же время, я рассчитываю этого избежать. Скажу даже более того, Я надеюсь, что мои студиозы в будущем встанут на мою сторону в борьбе против темной и всех тех, кто ей поклоняется. Через преданных мне людей, я распространю свое влияние на множество родов. И если того потребует случай, я попрошу их о помощи. Занятный факт. Академия еще не достроена, а первый курс в нее уже полностью набран. Причем заочно. Никаких вступительных испытаний для этого не проводилось. Я своих будущих студентов в глаза не видел. Безусловно, подобный подход будет иметь свои последствия. Однако, в этом и есть моя задумка. У всех ведь есть свой потолок. У кого-то он выше, у кого-то ниже. И если мы будем набирать только потенциально сильных магов, другие так и останутся не у дел. А так, в начале обучения все студенты пройдут ряд испытаний, благодаря которым определится их потенциал. Дальше их разобьют на группы. И каждую такую группу возьмет на обучение один из преподавателей. Всех их обеспечит знаниями, практикой и вообще всем, чем необходимо. У тех из ребят, у кого потенциал поменьше, обучение будет заканчиваться гораздо быстрее, чем у других. Несомненно, тех из них, кого можно подтолкнуть с помощью ресурсов, подтолкнут. Если это поможет им проскочить в другую группу, хорошо. Нет, ну что же, им пытались подсобить. В любом случае, после того, как мага натаскают до предела, его отчислят. Не в смысле с позором отчислят, а в смысле, что его отправят домой, вручив диплом об окончании академии. В корочке у него будет указан его ранг и те материалы, что он успел усвоить. Диплом мага будет выдан всем зачисленным, а отчислит рано или поздно всех. Годами в академии будут сидеть только будущие старшие магистры и глаз и плеяды. И это даже хорошо, ведь по ходу обучения будут появляться новые места, куда можно будет зачислять новых учеников, ведь от желающих отбоя нет. Император и его приближенные постарались на славу, вся страна узнала о новой академии, а также обо всех льготах и преимуществах, которые она дает учащимся. И в придачу к этому, по телевидению стали крутить запись моего боя с Альбертом Блэком. Так сказать, наглядная демонстрация магических способностей умелого представителя магической плеяды. На этой же записи, крутящейся по телевидению, была приписка, что вот он, да-да, вот он, ректор академии. Буча поднялась такая, что моей гвардии даже пришлось перекрывать дороги на подступах к имению. Простолюдины Тюмени, те, что имеют дар магической плеяды, услышав, кто новый ректор академии, чуть было не пошли на штурм моей резиденции, пытаясь повлиять на набор в академию. Я, конечно, слегка утрирую, но в том-то и дело, что лишь слегка. И это я сейчас описал реакцию простолюдинов. Аристократы же действовали по-другому. В ближайшие пару дней, после обнародования информации об академии, я получил столько официальных писем и просто звонков. Клянусь, в этой горе бумаги можно было утонуть. А если бы я не выключил телефон, то он бы сломался от постоянной вибрации. Кто-то хотел меня подкупить, чтобы его ребенка, родственника или даже слугу рода зачислили на курс. И чем только не подкупали, начиная с банальных денег и заканчивая предложениями о браке. Причем, последних было не то чтобы много, но рода, которые это предлагали, все были не ниже графского, и в придачу обещали все те же финансовые блага. Каюсь, некоторых студиазов я зачислил на курс как раз по протекции некоторых аристократов. 5 человек я принял на курс от рода Багратионовых, 5 от рода Шуйских, и еще 5 от Золоторудовых. Первые заплатили мне артефактными байками. Герцог просто отвалил мне денег, причем очень много денег. Ну а Золоторудов, он отличился. Граф мог заплатить в 10 раз больше герцога Шуйского, но вместо этого он предложил мне помощь со сбором учебных материалов. Его агенты влияния начали скупать магические книги по всему миру, а затем отправляли мне. Стоит ли говорить, какую из сделок я считаю самой выгодной? Я отвернулся от окна и окинул взглядом свой кабинет ректора, расположенный на самой вершине башни замкового комплекса. Сейчас тут почти нет мебели, зато полно книг. Некоторые из них относительно новые, другие выглядят так, словно вот-вот развалится. Какие из них могут принести пользу ученикам, а какие стоит сжечь, еще предстоит разобраться. И разбираться с этим придется мне, а не кому-то еще. В отличие от учеников, преподавателей в академию еще не набрали. И даже когда их наберут, допускать их к созданию учебной программы я не стану. Прежде чем я вообще допущу их до студентов, они познают ужас обучения у меня лично. Еще бы кто меня поучил, тяжело вздохнул я, проводя рукой по корешку второй части гримуара. Кто бы знал, что мне откроются такие знания, о которых ни мой отец, ни мой дед, ни даже прадед не знали. Новые плеяды, великие противостояния звезд и божеств. Тук-тук, дверь в мой кабинет открылась и внутрь ввалилась Анастасия, вся грязная, словно только что из ямы выбралась. Надеюсь, не помешала? Помешала, убрал я руку от книги, которую собирался открыть и углубиться в чтение. Ну извините, фыркнула та в ответ, после чего, не спрашивая разрешения, прошла мимо меня и прямо в грязной одежде упала в единственное кресло, имеющееся в комнате. Уф, так устала. Чего? Не смотри на меня так, я сразу себя неуютно чувствую. Я надеюсь, ты принесла хорошие вести, раз позволяешь себе так себя вести, спросил я ее, на время задвинув раздражение подальше. Бывшая наемница, несмотря на то, что теперь она работает на меня, нора в свой никуда не дела. Стерва она, если говорить прямо, из мужиков веревки вьет, своего добивается любыми путями, и нередко стравливает окружающих ее самцов между собой забавы ради. И меня она пыталась охмурить, только ничего у нее не получилось. Если бы она этого добивалась ради удовольствия, я бы согласился, но не в угоду ее каким-то там планам. Другое дело, что я ее терплю ради ее дара, и она это знает, потому порой и наглеет, когда чувствует уверенность в том, что ей сойдут с рук ее шалости. Я нашла то, что так жаждет обрести мой господин, шутливо поклонилась Анастасия, после чего вдруг вмиг стала серьезной. На самом деле, хотела сказать спасибо. Я и сама не знала, что могу искать живых существ. Никогда не думала пытаться осознать их ценность. Мне удалось обнаружить тварь, которая так нужна Академии для испытания самых перспективных студентов. Готова провести вас к ней хоть сейчас, но предупреждаю, ее гнездо очень близко к эпицентру. Уважаемые читатели, стартуем пятый том, глава 2. Тюменская губерния, территория темного кратера. Отправляясь за кратерной тварью для вступительного испытания студиазов, я никого не предупредил о своем грядущем кратковременном отсутствии. Академия и все ее нерешенные вопросы почти полностью завязаны на мне, так что если быстро не вернусь, шум поднимется страшный. С другой стороны, просто не пойти я не мог. Мне нужна эта тварюшка, кровь из носу нужна. Среди всего курса наверняка найдется хотя бы один талантливый маг с потенциалом развития до старшего магистра и выше. Таких нужно сразу учить по отдельной программе. Однако, прежде чем их учить, их еще нужно рассмотреть среди общей массы. Для того-то и нужен монстр. Можно было бы запросить помощь у новообразованной службы искателей, да только этот детский сад под руководством старика Дамира еще даже не набрал в свои ряды необходимый минимум добровольцев. У них ни рейдов слаженных нет, ни подготовки никакой, какой с них толк. Просить их привести ко мне необходимый экземпляр монстра, означает послать неоперившихся новичков на убой. Так что иду сам, делаю все сам и ответственность несу сам. Единственный человек, идущий вместе со мной на это задание, это моя проводница, Анастасия. Я мог бы и ее оставить, отправившись в путь по ее устным наставлениям, но как по мне, это будет лишней тратой времени. У моей помощницы в достатке сил, чтобы довести меня до места. Это ведь она же его нашла. К слову, выглядит Анастасия сейчас, конечно, очень своеобразно. На подтянутое тело надета плотная камуфляжная форма без куртки, на ногах берцы. И все, на этом все. Ни куртки, ни шапки, ни перчаток, ничего. На улице почти минус 20, вокруг снег лежит, а она, считай, голая щеголяет. Только вот ее это ни капельки не смущает. У нее на груди висит подвеска-артефакт, которая окутывает свою хозяйку плотным коконом теплого воздуха. И таких вот штучек, облегчающих ей жизнь, у Насти очень много. Пока я в Москве был занят делами, она совершенно спокойно доехала до своего тайника и полностью его опустошила. Гвардейцы, ездившие с ней, рассказали, что тайник тот оказался зарытым в землю грузовым контейнером, и забит он был доверху. Им мало того, что пришлось поработать грузчиками, так еще и грузовик пришлось арендовать, чтобы все из этого тайника вывести. Вот такие дела. Эх, жаль, что нельзя на одном из твоих байков полететь. Мне так понравился пробный полет. У них такая скорость. Идя на пару шагов впереди меня, произнесла Анастасия, после чего тяжело вздохнула. Куда быстрее бы получилось, считай, раз и уже на месте. Не то что пешком. Могло быть так, а могло сложиться по-другому, когда раз и уже на том свете, хмыкнул я, поравнявшись с девушкой. Не ты ли сама рассказывала, как еле убежала от костяного дракона? Еще жаловалась мне, как тебе жалко было потерять тот очень дорогостоящий артефакт. Было дело, кивнула моя проводница, только я что-то связи не улавливаю. Ну, повстречалась мне гора костей, пусть даже большая и опасная гора костей. Что с того? А то, что костяной дракон не только по земле ходит, воскликнул я. Не думай, что раз у него плоти нет, то он только по земле ходит, бродит. Эта тварь, одна из сильнейших в кратерах, в ее костях столько темной энергии, что она за ее счет летать может. И поверь моему багажу знаний, по земле от дракона куда больше шансов спастись. В воздухе он стремителен, а атаки его неотвратимы. На земле он тоже быстр, но не настолько, как в воздухе, и потому шансов выжить после встречи с ним куда больше. Хотя я лично предпочел бы с ним не встречаться ни там, ни там. Отвратительная гадина, буркнула себе под нос Настя и продолжила шагать в сторону эпицентра, выбирая дорогу лишь по одному ей известному принципу. Эта груда костей, между прочим, едва задницу мне не откусила. Последнюю фразу Насти я пропустил мимо ушей, не потому что мне было плевать на ее злоключение, а просто потому что я знаю, для чего она все это мне рассказывает. Она в очередной раз хочет попытаться развести меня на компенсацию того одноразового артефакта, который ей пришлось потратить. И нет, я этого делать не обязан. В тот заход она исключительно по своей личной инициативе отправилась в кратер. Я ее об этом не просил и заданий не давал, так что и ответственности за траты в тот выход не несу. Моя проводница, не добившись от меня никакой реакции, насупилась и замолчала. И пока у меня выдалась минутка тишины, а моя спутница вновь не возжелала меня доставать своей болтовней, я погрузился в мысли. И ввиду того, что мы шагали по кратеру и цель наша, это местная тварюшка, логично, что мысли мои касались все той же тематики. После моего возвращения из Москвы, у себя в имении я пробыл всего 2 дня. 2 дня я отвел на решение всех насущных проблем, юридических неурядиц и прочих моментов, а после, сразу же отправился в кратер. Стояла острая необходимость разведать обстановку, понять, что и как поменялось в этих темных проплешинах после ритуала очищения территорий. Целые сутки кряду я бродил по этим землям. И знаете, к какому выводу я пришел? Ритуал очищения территории, конечно, сработал как надо, но чуть позже нам из-за него может хорошо так аукнуться. О чем это я говорю? Сейчас объясню. Вспомним недавние события. После нескольких десятилетий сна, кратеры накопили в себе много темной энергии, накопили огромное количество монстров и измененной живности. И они все это выплеснули. Ах да, они же еще и постоянный проход между континентами открыли. Доказательства тому я добыл самые что ни на есть неопровержимые. Разведывая обстановку, пока кратеры слегка ослаблены, я рискнул приблизиться к эпицентру почти вплотную. И знаете, что я там увидел? Огромный, мать его, стабильный портал. Я какое-то время понаблюдал за ним и очень удивился, когда понял, что примерно раз в полчаса локация на той стороне портала меняется. То есть, где-то там, это окно блуждает. И одна из таких локаций по ту сторону, которую я увидел собственными глазами, это сраный Гранд Каньон. Воспоминания о той красной скалопендре с североамериканского континента до сих пор вызывают у меня легкую дрожь. А тут фактически, окошко на ту сторону, откуда может выбраться еще одна такая мерзопакость. КХМ, я немного отвлекся. Ну так вот, мы пережили выбросы расширения кратеров, после чего даже загнали эти самые кратеры на старые границы, а затем еще и приличный кусок территории у них откусили. Только вот, степень угрозы от этого ни капельки не снизилась. Да, после этой бойни тут пока что тварей поменьше обитает и энергетический фон чуть чище, чем раньше стал. Но пройдет время, думаю, что совсем немного времени, и все вернется на круги своя. Темной энергии станет столько же, сколько было раньше, твари расплодится тьма тьмущая, а вот территории у кратеров не прибавится. Соответственно, тут начнется самая настоящая вакханалия. Твари будут друг у друга на головах стоять, отчего добывать тут ресурсы станет куда сложнее и опаснее. Здесь в принципе будет очень опасно находиться. Одно радует, государство всерьез взялось за вопрос кратеров. Служба искателей теперь будет обязана прореживать популяцию зверей и монстров. Надеюсь, это поможет сократить любые возможные людские потери. До точки назначения мы добирались за несколько часов. И за все это время моей самой большой проблемой стала Анастасия. Ей очень быстро надоело созерцать лесные виды, и она начала меня доставать глупыми расспросами. Где-то на середине пути она так меня задолбала, что я специально подпустил к нам измененного кабана. Эта здоровенная детина выбежала на нас и с визгом попыталась протаранить Настю. И вот тут я немного просчитался. Конечно, я знал, что бывшая расхитительница гробниц достанет навыков избежать столкновения и последующих за ним ранений. Но вот чего я не ожидал, так это того, что Настя свинку не убьет, а повалит на землю и начнет гладить. Вепрь как полоумный визжал и недоумевал от того, что с ним происходит, а девица в это же самое время наглаживала его по жесткой щетине, словно милого розовенького поросеночка, еще и приговаривала, какой он хороший. Закончилось все тем, что она его отпустила. Да-да, не прибила, а отпустила. А это чудо копытное, вместо того, чтобы кинуться отомстить за свой позор, еще позорнее сбежала. В жизни никогда такого не видел. Видимо, тьмы в нем еще не настолько много, чтобы агрессия пересиливала животный инстинкт самосохранения, произнес я, завистливым взглядом провожая кабана, сумевшего унести свои копыта от этой девицы. А так бывает, удивилась Настя. Прикольно. Слушай, а если его в обычный лес переселить, он постепенно от тьмы избавится? Ну типа, может он ее постепенно выкакает? Отвечать на этот вопрос я ей не стал, как и еще на десяток других таких же абсурдных. Наконец, когда мы приблизились на достаточное расстояние к гнезду искомой твари, я выдохнул с облегчением. В этой местности, рядом с эпицентром, даже несносная расхитительница гробниц не рисковала попусту болтать, опасаясь привлечь к нам сильных тварей. Их же там целый выводок. Перехватило у меня дыхание, когда Настя вывела меня на небольшую полянку, с которой хорошо было видно искомое нами гнездо. Ну да, в свою очередь пожала та плечами, словно ничего в этом такого нет. Это разве плохо? У меня от ее реакции чуть глаза на лоб не полезли. Успокоился я только спустя 5 секунд, после того как вспомнил, что Настя совсем не искатель. То, что она свободно передвигается по кратеру, исключительная заслуга ее артефактов. Знания о местной флоре и фауне у нее около нулевые. Она не знает, насколько редки те тварюшки в гнезде. Даже в моем прошлом мире, где добыча редких монстров и ингредиентов с них была поставлена на поток, такие экземпляры попадались невероятно редко. За них искателям даже отдельную награду выдавали. И сумма этой награды была эквивалентна большому двухэтажному дому в центре столицы с прислугой. Еще и деньги после такой покупки оставались. Примерно на пару лет обеспеченной жизни. Если нам удастся захватить все экземпляры, твое денежное вознаграждение будет очень высоким. Невольно расплылся я в улыбке, начисто забыв про то, как эта девица по дороге сюда нещадно доставала меня. За каждого я заплачу тебе. Стой, не говори. Активно замахала девушка руками. Можно лучше я попрошу у тебя летающий байк? Пожалуйста. Можно, спокойно кивнул я на ее запрос. До сего момента я отказывался давать ей летающий байк в качестве награды. Теперь не отказал, заслужила. Тут-то эта хищница и почувствовала запах наживы. И хочу стать аристократкой, быстро добавила Настя, увидев, насколько спокойно я отнесся к ее первой просьбе. Будешь моим вассалом, повторно кивнул я ей. С титулом чуть позже разберемся. Еще что-то хочешь попросить? Они настолько редкие и ценные, вместо ответа на мой вопрос, она задала свой. Именно, в третий раз кивнул я ей. Еще раз повторю, если получится захватить все особи, то будет тебе и байк, и титул, и даже еще денежная премия в размере нескольких миллионов. Только сначала, их еще нужно поймать и доставить к стенам Академии. Чем же так полезны эти редкие тварюшки, раз за них можно столько всего отдать? О, на самом деле, пользы от них очень много. Достаточно лишь немного за ними понаблюдать, как первый, самый очевидный их плюс бросится в глаза. Выглядят эти существа как достаточно небольшие такие шарики. Да, именно как шарики. Без рук, ног, глаз и ушей. Вот конкретно те, которые в этом гнезде, почти все напоминают булыжники, только один из них выглядит как кусок почвы. Что примечательно, те, что булыжники, сидят на камнях, а тот, что кусок почвы с травой по периметру тела, сидит на земле. Стали догадываться, название этих существ, симилитуда, это название на латыни, в переводе, сходство. В моем мире искатели их ласково называли повторюшками. Определенную опасность эти существа представляют только для совсем уж безалаберного и глупого искателя. Они медленные, не имеют зубов, когтей или яда. При этом, если повторюшке удастся тебя ухватить, то ты можешь из этой хватки вырваться. Ну а уж если ты совсем тупой, то готовься, они тебя медленно поглотят и переварят. Да, они умеют растягиваться, поглощая пищу. В еде они неприхотливы, могут есть все, включая камни и землю, но как и все кратерные твари, они предпочитают мясо, особенно людское. Но вернемся к более приятной информации, обязательной к усвоению. Повторюшки – это существа из другого мира. Какого? Да пойди эти миры посчитай. Суть в том, что они вообще не такие, как большинство других монстров в кратерах. Они почти всегда защищаются, а не нападают. И в этом плане они очень преуспели. Если один из повторюшек перекатится с булыжника на землю, то его тело незамедлительно станет таким же, как окружение, то есть землей. При этом они не мимикрируют, как какие-нибудь хамелеоны. Они в прямом смысле слова становятся тем, чего касаются. Касаются земли, становятся землей. Касаются камня, становятся камнем. Касаются золота. Да, все верно, становятся золотыми. И самое крутое здесь то, что их тело постепенно растет. То есть, от повторюшки можно отколоть кусок его тушки, и у тебя на руках будет самый обычный кусок золота. Ну или чего он там из себя представлял в момент, когда ты откалывал его тело. Если кому-то их вдруг стало жалко, то не волнуйтесь, им совсем не больно, потому что у них нет никаких болевых рецепторов. Знай себе их подкармливай, да получай то, что тебе нужно. Таким нехитрым образом можно синтезировать почти что угодно. Любой металл, любую породу дерева, сложные химические соединения и даже очень редкие кратерные ресурсы. Они способны на многое, на очень многое. Мало кому известен их предел, но исключения есть, несомненно. Например, они не превращаются в кислоту или любую другую агрессивную к ним среду. Ну как вам, круто же? Правда, это никак не объясняет, зачем мне такая зверушка для испытания магов. Но тут вообще все просто. Повторюшки какие-никакие, а монстры. Они на людей нападают, пусть и делают это крайне неуклюже. К тому же, если бой будет проходить на полигоне, где пол будет устлан, например, стальными плитами, сколько сил понадобится магу, чтобы хотя бы поцарапать такой вот стальной шарик. Идеальные противники. Их ведь даже не убьешь, если не знать, куда бить. В самый раз для испытания только что поступивших студентов. А как нам их ловить и доставить к стенам академии? Спросила у меня Настя, разводя руками в стороны, словно показывая, что у нее никакой особой сумки с собой нет. Поймать их просто, удержать сложно, ответил я ей. Приманить их можно даже каплей крови. Значит, можно их просто увести за собой? Поспешила Анастасия с вопросом, не дав мне договорить. Нет, они не отходят далеко от гнезда, отрицательно качнул я головой. Это тебе не ослик, которого можно морковкой заменить куда угодно. Но что касается доставки, у меня есть одна идея. Для ее реализации нам кое-что понадобится. В частности, нам нужен свежий крупный труп монстра или зверя. Очень важно, чтобы он был из мяса, а еще еловые ветви, чтобы сделать из них волокуши. Фу-у-у, сморщила носик Настя, но потом, кажется, вспомнила про щедрую награду и показала рукой куда-то в сторону. Если нужен крупный мясной монстр, то нам туда. И не надо на меня так удивленно смотреть, теперь я очень остро ощущаю ценность этого неизвестного мне куска мяса. Пойдем скорее, я уже очень хочу полетать на собственном байке. Нет, ты останься тут. Кивнул я на высокую сосну рядом с ней. Попробуй соорудить волокуши, а я займусь добычей туши монстра. Глава 3. Темный кратер, территория близ эпицентра. Пока моя помощница еще только размышляла о том, как ей придется взобраться на высоту нескольких метров, чтобы дотянуться до сосновых ветвей, сам я уже шагал в указанном ей направлении за будущим трупом монстра. Первые минут 5 я шел почти наобум, опираясь лишь исключительно на первоначальные указания обладательницы дара авантюриста. Но затем, я приблизился к цели достаточно, чтобы засечь ее сканирующим плетением. Попросил найти большой кусок мяса, вот она мне его и нашла, нервно, но очень тихо хохотнул я, аккуратно разглядывая свою будущую добычу. В следующий раз буду четче формулировать запрос. Нет, фактически, Настя мою просьбу выполнила. Упрекнуть ее мне ни в чем. Ее дар помог ей найти именно то, о чем я ее попросил. Только вот, одно дело, когда твоя цель для охоты это большая упитанная свинка, пусть даже с клыками размером с ладонь, и совсем другое дело, когда эта цель – хренов мамонт. И нет, это не шутка. Впереди меня, в небольшой прогалине между деревьями, прямо посреди сугробов возлежит крупный мохнатый мамонт, ну или существо, крайне на него похожее. Живых северных волосатых слонов я раньше не встречал, что в принципе логично, они же вымерли. Однако, я видел новостной репортаж, в котором рассказывалось, как какой-то удачливый археолог нашел во льдах почти нетронутую временем тушу огромного зверя. И надо сказать, то чудо из льдов и этот кратерный обитатель, похожи примерно как отец с сыном. Разница между ними есть, но я бы назвал ее незначительной. И знаете что забавно? Скорее всего, что этот гигант, это очень древний измененный зверь. Нет, ну правда. Я опытный искатель с огромным багажом знаний и абсолютной памятью. И я никогда, повторюсь, никогда не встречал описания иномирного монстра, похожего на этого амбала. В то же время, в моем мире просто не водилось мамонтов. Слоны, слоны были. И если они попадали в кратеры, то изменялись так же, как, допустим, условные дикие кабанчики. Темной энергии нет разницы кого изменять. Вот и получается, что этот мамонт, скорее всего, измененный зверь, попавший сюда черт знает когда. Или, как вариант, он мог спокойно себе жить в каком-нибудь кратере на самом севере американского континента, и когда к нам начало затягивать всех монстров и зверей оттуда, он, как и другие, перенесся сюда. Казалось бы, мне должно быть плевать на то, откуда здесь появилась эта туша. Но нет, это не так. В кратере нужно аккуратно выбирать себе противника. Даже самые сильные искатели тут могут погибнуть. Одно необдуманное решение может повлечь на собой цепь неприятных, а порой и катастрофических событий. Нельзя переоценивать себя. У меня с самооценкой всегда все было в порядке, но в том-то и дело, что речь идет не о самооценке, а об адекватной оценке собственных сил. Простая логика. Если я не прав и этот мамонт не зверь, а монстр, то у меня могут быть проблемы. Все монстры, так или иначе, умеют управлять темной энергией, применяя те или иные способности, в то время как звери ничем не управляют, а лишь пользуются приобретенными преимуществами. Эти приобретенные преимущества я и решил поискать, прежде чем кидаться в драку. И к своему облегчению, я их быстро нашел. Во-первых, это мохнатая гора. Больше того, мамонта из репортажа раза эдак в полтора. Тот вроде был высотой метров пять, а этот лежа лишь немного до этой планки не дотягивает. А как известно, все измененные звери становятся крупнее своих неизмененных собратьев. Во-вторых, у обычного мамонта лишь одна пара бивней, а у этого их три. Так они все еще и гипертрофированные. Явный признак зверя, но не монстра. Бесконтрольно попадающая в тело животного темная энергия, как всегда, пошла по самому простому пути. Звери. Точка. Сомнений нет, а значит, пришла пора его прикончить. Выйдя из-за широкого дерева, послужившего мне укрытием, я неспешной походкой направился к мамонту. А пока шел, размышлял, как мне его лучше завалить. Заклинанием какой стихии его будет сподручнее убить? Может быть, каменная пика? Ударить его прямо под подбородок? Да и дело с концом. Или сосульку ему в глаз метнуть. Точно не стоит применять что-то из школы огня. На весь лес будет жутко вонять паленой шерстью. Ну а ветер такой туши в принципе ничего не сделает. Разве что тут целый торнадо организовать, да и то сомневаюсь, что будет какой-нибудь эффект. Пожалуй, остановлю свой выбор на каменной пике. Так будет надежнее всего. Да, так и поступлю. Остановившись метрах в десяти от мамонта, я сплел плетение, вложив в него не так уж и мало сил. Снег под головой зверя забурлил, пришел в движение, но момента удара я так и не увидел. А вот оценить его эффективность мне удалось. Эффективность около нулевая. Все, чего я достиг, это разбудил своего противника. С добрым утром, улыбнулся я огромному зверю, когда тот ошпарил меня полным злости и раздражения взглядом. Решая не затягивать, я быстро сплел заклинание ледяной иглы. Довольно простое плетение получилось у меня за секунду. И всего миг спустя, большая заостренная сосулька летит прямо в глаз мамонта, так и не вставшего со своего места. Нет, ну это просто издевательство какое-то. Мой снаряд, посланный во врага, не нанес тому никакого урона. А знаете почему? Мамонт века прикрыл. Ледяная игла должна была попасть точно в цель, но разбилась, встретившись, сказалось бы, столь незначительным препятствием. Надо было догадаться, что древний зверь, столько времени пробывший в кратере, впитает в себя такой объем темной энергии, что она усилит абсолютно все его природные преимущества. Его шкуру не пробить обычными заклинаниями. Несомненно, можно вложиться в многоступенчатую атаку, чтобы добиться своего, ну или просто устроить тут огненный шторм, ведь тогда броня здоровяка ему никак не поможет. Но ни того, ни другого я делать не буду. Первый вариант энергозатратен, а я нахожусь очень близко к эпицентру, тут силы могут неожиданно понадобиться и против врага посерьезнее мохнатого слона, а второй вариант да нет, тоже мимо, вонять паленой шерстью будет, тем более, что есть вариант куда проще и эффективнее, прямо как в древние времена, охотник и его добыча, произнес я, снимая с плеча чехол со своим новым копьем из плоти древня. Не так давно оружейник Чищобиных передал мне это копье, оно довольно неказистое на вид, древко черное, местами оббитое металлом, наконечник также ничем не примечательный, и все же, материалы тут пусть и неказистого вида, но очень редкие, прочные и энергопроводимые, с таким не стыдно выйти и на мамонта, хе-ха. Между тем, огромный зверь медленно, но неотвратимо поднимался с земли, как живой холм или даже гора, пугающее, но одновременно с этим завораживающее зрелище. Мы замерли друг напротив друга, многовековой зверь, измененный и усиленный тьмой, и охотник с копьем, в чьих силах пробить даже такую крепкую шкуру, как у этого гиганта. Мы стояли и смотрели в глаза друг другу, чувствуя, как все нарастает напряжение, и в глазах своей будущей добычи я не видел страха, в них читалась лишь дикая, непомерная мощь и сила, готов спорить, что он уже встречался с людьми, считающими себя настолько сильными, чтобы охотиться на него, и вот он здесь, а они давно сгнили в земле, в этот раз так не будет, тихо произнес я, покрепче перехватывая свое копье, в этот раз тебе не победить охотника, стоило мне произнести последнее слово, и мы оба, словно по негласному сигналу начали действовать, я сорвался с места и побежал к врагу, но не напрямик, а по дуге, рассчитывая зайти к нему сбоку. А мамонт, он неожиданно поднялся на задние лапы, а спустя миг опустился вниз. От силы его удара у меня земля чуть не ушла из-под ног. Казалось, словно произошел мощный толчок землетрясения. Я запнулся, но почти сразу восстановил равновесие. Правда, когда я поднял взгляд на своего врага, то не смог толком ничего рассмотреть. На всей прогалине снег поднялся в воздух и теперь медленно опускался вниз. Скрыться мамонту в этом снежном завихрении не удалось, но он и не пытался. Он ведь просто хотел меня уронить, воспользовавшись своим самым главным козырем. И если бы я упал, то жить бы мне оставалось совсем, совсем недолго. Умный зверь, но его план не сработал. Несмотря на целое облако снега вокруг, я свое продвижение не прекратил. Наоборот, я ускорился. Ведь если мне плохо видно такого огромного противника, то он меня и подавно не видит. Уже на подступах к врагу, я активировал стандартные навыки бойца, приправил их взрывной мощью и не забыл про крепкий хват. Не хватало еще, чтобы после одного единственного удара мамонт выбил у меня из рук мое оружие. Замах и удар. Копье вонзает мамонту куда-то между ребер, но совсем не глубоко. Острие моего оружия прорвало шкуру зверя, но дальше завязло в мышцах. Они также очень крепкие, а значит, моя задача только что еще больше усложнилась. Между тем, руки мои обдало чем-то горячим, но я не обращаю на это внимания. Ощущение опасности ревет ничуть не тише, чем трубит раненый мамонт. Я отдергиваю копье и тут же прыгаю. Времени было так мало, что прыгать пришлось не влево, ни вправо и даже не назад, а прямо, аккурат под брюхо мамонта. Хобот зверя проносится совсем рядом со мной, еле успеваю с ним разминуться. И хорошо, что успел, ведь хоботом мамонт держал большой булыжник. БЛ, тонет мой крик в громком топоте мамонта. После моего удара и последовавшей за ним спешного смены позиций, руки у меня по локоть в крови, а сам я нахожусь под брюхом у древнего гиганта. И вы думаете, что меня это волнует? Нет, и даже не то, что он может меня раздавить. Меня волнует тот факт, что я могу схлопотать по лицу его двухметровой лдой. Как-то я не подумал, что у этого древнего ископаемого половые признаки никуда не делись. В следующую секунду, увернувшись от позорного столкновения, я выпрыгиваю из-под своего противника и оказываюсь по другую сторону от того места, куда нанес удар. «Скажи спасибо, что во мне взыграла мужская солидарность», произнес я, быстро оттирая руки и древко копья от крови, а то быть бы тебе евнухом. Здоровяк моего благородства ничуть не оценил. Его глаза все так же полны злости и ярости, голова опущена к земле, бивни смотрит прямо мне в лицо. Похоже, мне сейчас придется примерить на себя роль Тореадора с испанской корриды. Только что-то бычок, прямо скажем, великоват. Гигант мощно трубит, словно предупреждая меня. Иду на вы. Шаг, еще шаг и вот он уже бежит. А от его поступи земля ходуном ходит. Его бивни, как шесть смертельных клинков, нацелены прямо на меня, готовые рассечь или уничтожить, и плевать ему на любое возможное препятствие на своем пути. Поймав момент, я резко отскакиваю в сторону, уходя от смертельного удара бивнями, и в тот же момент наношу выпад своим копьем. Острие входит точно в грудь несущегося вперед гиганта. Я, чтобы не быть раздавленным, отпускаю свое оружие, оставляя его на произвол судьбы. Стоило отпустить древко, как оно начинает опускаться вниз к земле. Пятка копья на всем ходу вонзается сначала в землю, а затем, пропахав пару метров этой самой земли, упирается в каменную плиту на глубине пары десятков сантиметров. Казалось бы, сейчас мое копье должно сломаться, словно сухая ветка, под таким-то давлением и массой. Но нет, этого не происходит. Древко из плоти древня, усиленное полосами стали из редких кратерных металлов, изгибается, чуть ли не складываясь вдвое, но не ломается. Первой сдается шкура мамонта. Она лопается с оглушительным хлопком. Кровь начинается хлестать во все стороны, но мое внимание занято не этим. Копье, сжатое как самая тугая пружина, в моменте распрямляется и входит так глубоко внутрь мамонта, что из раны остается торчать лишь сантиметров 5 древка и его пятка. Похоже, попал ювелирно, там где мышц не так много, больно уж хорошо вошло. Древний зверь издает пронзительный рев, который отдается эхом по всему лесу. Ему явно очень больно. Останавливается он далеко не сразу, а только метров через 20-25. Раньше просто не мог остановиться из-за инерции. Зверь сильно ранен и обескуражен. Похоже, раньше ему не доводилось испытывать подобное. Он мотает головой, пятится, походя сносит несколько деревьев. Пару раз его бивни опускаются на уровень земли и ниже. Они пропахивают немалые борозды собой, да так что снег и комья мерзлой земли взлетают в воздух. Наконец, гигант находит в себе силы перестать бессмысленно крушить все вокруг. Он находит меня взглядом, беззаботно стоящего прямо посреди прогалины, орошая снег вокруг себя кровью. Мамонт вновь опускает бивни. Видно, что ему очень тяжело дается это движение, ведь из-за него мое копье вошло еще глубже в его рану. И все же, похоже, что по-другому мамонт атаковать не умеет, или же не хочет. Проходит еще один миг, и эта махина вновь срывается с места. Несомненно, мой противник уже не так скор, как прежде, но опасность его от этого стала лишь чуточку меньше. Когда между нами остается малое расстояние, я без труда ухожу от атаки зверя, что стремился снести меня всей своей несметной массой. Мамонт понимает, что он вновь промазал. Он пытается остановиться, снег взлетает вокруг него, как пыль в буре, но погасить инерцию такого большого и тяжелого тела не так-то просто. И вот, он останавливается. Медленно, очень медленно начинает поворачиваться, но в какой-то момент ноги его подгибаются. Он упал на землю, так и развернувшись ко мне полностью. Когда я подошел к павшему наземь мамонту, он все еще был жив. Я заглянул в его глаза, и в них я прочитал непонимание, боль и неожиданно облегчение. Может, инстинкт на пару с темной энергией заставляли тебя жить, но тебе ведь эта удручающе долгая жизнь уже и не нужна была, да? Спросил я у здоровяка. Слишком одиноко тебе было, парень. Зачем иметь такую большую пушку между ног, если нет той, кто был бы рад твоей компании? Верно говорю? Здоровяк, как всегда, не ответил, а спустя пару секунд он умер. Я не сразу принялся за дело, нет, не смог. Это существо жило очень долго, видело очень много. Мне захотелось почтить его память, так что я просто постоял рядом с ним еще минуту. Просто молча постоял. А чуть позже, когда я вытаскивал из раны в груди мамонта свое копье, мне стало понятно, почему же так быстро испустил дух столь могущественный зверь. Тот удар, когда зверь сам пробил свою шкуру моим копьем, оказался очень удачным. Копье за раз пробило одно из легких и сердце. Фатальное ранение. Возможно, он бы умер и еще раньше, да только сил у здоровяка было хоть отбавляй. К тому же, копье крепко сидело, частично перекрывая кровоток. Может, если бы не твоя последняя пробежка, ты бы даже выжил. Похлопал я мамонта по его бивням. Хотя, нет, не выжил бы. Я бы этого не допустил. К слову о бивнях, их я заберу, точно заберу, негоже таким материалом пропадать, столько всего из них сделать можно. Кость бивня – отличный материал для основы многих артефактов, тут денег лежит, целая уйма. И это не говоря уже про тот факт, что из этого же бивня можно сделать еще одно отличное копье. Вон работа мастера рода Чищобиных мне как помогла, одним ударом такого гиганта свалил. Правда, тут есть один нюанс. Как мне все это тащить? Одно дело на волокушах тащить килограмм 100-200 мяса и повторюшек, что это самое мясо будут утилизировать. А бивни, а внутренности для алхимии, точно нужно будет вернуться сюда с группой помощников, чтобы все чин по чину было. Еще бы тебя никто не сожрал, пока мы туда-сюда ходим, вздохнул я, оставляя на прогалине труп павшего гиганта. Уходя к гнезду, я очень надеялся, что Настя уже успела соорудить волокуши из ветвей сосны. Если нет, придется самому этим заняться. Надолго оставлять в кратере труп сильного животного, все равно что вывесить для всех монстров в округе неоновый баннер. Тут бесплатная, вкусная, сытная еда. Жрите кто хотите. Правда, совсем скоро я забыл и про волокуши, и про тушку мамонта, оставленного позади на прогалине. Нет-нет-нет, сжал я кулаки, ощутив на себе дуновение некротической энергии, когда до гнезда оставалось не больше сотни метров. Ну не может же ей так не повезти дважды за короткий период времени. Как оказалось, очень даже может. Прямо сейчас у гнезда повторюшек возлежал костяной дракон собственной персоной. И ладно, монстрики уникальные, он их не трогает. Зато вот Настю, это чудище, запихнуло себе в пасть. Она сидит у него во рту, словно за решеткой, и медленно иссыхает. А этот гаденыш такой, выпивает ее жизненные силы, словно коктейль через трубочку. Ничего не скажешь, удачный заход в кратер получился. И повторюшек нашли, и материал для инициации адепта безжизненного скопления. Осталось только решить, действительно ли мне нужна эта загадочная и неизученная плеяда смерти, о которой с таким фанатизмом писали некроманты на страницах второго тома доставшегося мне недавно гримуара. Глава 4. Темный кратер. Вопрос, спасать ли Анастасию от лап костяного дракона, лично для меня не стоял. Я ведь уже говорил, что ее дар невероятно редок и ценен. Да, это звучит крайне цинично, но что вы хотели, она же пыталась меня убить, причем дважды. Я к этой особе теплых чувств не питаю от слова совсем. И все же, она слуга моего рода, притом очень ценная слуга, и потому я вмешаюсь. Очень хорошо, что во время битвы с мамонтом я не истратил свой запас магической энергии. К слову, если против древнего зверя было уместно выйти на бой с копьем, то вот против костяного дракона мое новое оружие совсем неэффективно. У скелета же нет плоти, которую можно пронзить. Разве что мне бить его древком по костям на манер дубины, рассчитывая, что он рассыплется на составные части. Впрочем, вероятность такого исхода столь невелика, что он скорее от смеха умрет, чем от моих потуг. Другое дело магия. Я недаром упомянул, что мой бак полон. Могу зажечь со всей силы. Осталось определиться, как эффективнее приложить врага так, чтобы у него не осталось шансов. Ну и конечно, желательно еще Настю при этом не прикончить. А теперь, быстрая теоретическая выкладка. Из того, что мне известно про костяных драконов. Первое, они существа иного порядка, нежели почти все прочие монстры кратера. Что это означает на практике? А значит это, что помимо темной энергии, в них есть еще энергия некротическая. Благодаря ей они условно живы. Вы ведь не видели когда-нибудь живые кости? Нет, оно и понятно, ведь там нечему функционировать. Нет ни сердца, ни мозга, ни легких. Там у них внутри нет абсолютно ничего. Некротика дает им эту псевдожизнь. И еще, она позволяет им чувствовать по-настоящему живых существ на расстоянии, видеть без глаз, летать без плоти на крыльях и прочие плюшки. Второе, что мне известно. Костяной дракон – один из самых опасных монстров кратера. Такой статус это существо заработало из-за одной конкретной способности. Дыхание смерти, читай, тоже огненное дыхание живых драконов, только вместо огня это отродье извергает из себя чистую некротическую энергию. От этой дряни не спасают никакие магические щиты и доспехи бойцов. Хоть в полностью обложенный артефактами танк залезь, все равно сдохнешь. Единственное известное мне спасение от этой дряни – особое заклинание, разработанное моим предком. Это не щит, но своего рода завеса. Она не останавливает некротическую энергию, а замедляет и рассеивает в пространстве. Получается, что ты, укрывшись под этой завесой от смертельного дыхания, не сразу умрешь, а дашь сам себе небольшую отсрочку. Точных сроков, сколько ты будешь еще жив, конечно, нет, но вряд ли дольше десятка секунд. С основными моментами разобрались. Теперь к вопросу о том, чем надо бить эту тварь, чтобы она окончательно упокоилась. Ответ на этот вопрос у меня есть. Бить можно всем, что способно перемолоть укрепленные энергией тьмы кости. Тут главное уничтожить череп дракона, а конкретный способ не особо важен. И вот тут у меня появляется дилемма. Настя ведь сидит у дракона в пасти, словно в клетке. Как мне его уничтожать, если я при любом раскладе убью ту, ради кого ввязываюсь в драку? Ну, на этот счет у меня есть одна интересная идейка. Пока дракон продолжал смаковать жизненные силы моей слуги, я быстро начал плести два заклинания гравитационного пресса, но не обычного, а слегка видоизмененного. В первоначальном виде данное заклинание бьет исключительно сверху вниз. Я же прямо на ходу правлю те участки плетения, что отвечают за направление удара. По моей задумке, эти заклинания ударят слева и справа по челюсти дракона, чем вынудит его распахнуть рот. Если удачно подберу уровень воздействия, справлюсь с первой попытки. А если не повезет, то попробую еще раз, делов-то. В конце концов, пока Настя находится в ловушке, дыхание смерти мне не грозит. Не будет же дракон сам себе портить трапезу. Завершив плетение, я напитал их и поставил на удержание. Осталось только захотеть, как два гравитационных пресса одновременно приголубят моего противника. Разве что до него еще нужно дойти. А то знаем мы этих костяных тварей, чуют живых издалека, вот и пришлось немного поостеречься, пока готовился. «Миша», — вымученно протянула Настя, увидев, как я спокойно иду к дракону. А ничего, такой дракончик был при жизни, крупный. В холке он не уступает ростом давешнему мамонту, а в длину так и вовсе на пару метров длиннее его. И это сейчас, когда от него одни кости остались. Меня эта махина, к слову, уже заметила. Голова повернута в мою сторону. Глаз у него нет, но даже без них меня пробирает легкий озноб. Явный признак поиска жизни, как обозвали эту способность нежити маги прошлого. Все, теперь после обнаружения, он меня уже не потеряет. Никакая иллюзия меня не укроет, да и бежать бесполезно. Впрочем, я ведь и не планирую прятаться или бежать, я пришел хорошенько подраться. Бом! Заклинания ударили точно в цель. Голову дракона знатно тряхнуло, а его челюсти на мгновение приоткрылись. Я уже весь подобрался, чтобы рвануть вперед, на всех парах ловить ценный приз, но, вот ведь засранец. Я уже видел, как Настя пытается вывалиться из ловушки наружу, с трудом переставляя ноги, как дракон вдруг захлопнул пасть обратно. Хорошо еще, что она не высунула руку, ногу или голову наружу, а то тут бы ей и пришел конец. А мой удар я старался не переборщить с энергией, чтобы пленница не пострадала, но в итоге, судя по всему, не додал силы. Неприятно. Ну да ничего, можно ведь и повторить заход. Пока я плел новую порцию атакующих заклинаний, дракон решил подняться с земли. Я за его передвижениями следил вполглаза, отдавая больше внимания даже не плетению, а Анастасии. Вид у девушки, откровенно говоря, паршивый. Вся бледная, волосы поблекли, щеки впали. Еще совсем немного и спасать будет просто некого. И в таком случае, третьего захода уже может и не быть. «Настя», — набрав воздуха побольше, заорал я, что есть силы. «Щит». На самом деле, я не знаю, есть ли у девушки какой-нибудь артефакт защиты высокого ранга. И все же, надеяться ведь никто не мешает. И о чудо, девушка действительно активировала какую-то защиту. Барьер вокруг нее вспыхнул ярко-синим светом. Несомненно, защитить свою хозяйку от осушения жизненных сил он не сможет, но вот пережить мой удар, думаю, поможет. Так что энергию в атакующее плетение на максимум. Дракон как раз делал шаг в мою сторону, когда в его череп вновь ударили гравитационные прессы. Правда, на этот раз 4, а не 2. Один слева, второй справа, третий сверху и четвертый снизу. И каждый из них был напитан энергией под завязку, так что у меня после этой атаки осталось едва ли треть запаса магических сил. Но результат того стоил. Череп дракона лопнул, рассыпался на мелкие костяные осколки к чертям собачьим, а его костяк, потеряв управление и источник своей псевдожизни, опал на землю с неприятным грохотом. «Вот так-то», — усмехнулся я, наблюдая за падением этого здоровяка. «Нечего было совать в рот чужих слуг, засранец. Кстати о слугах, насколько я могу судить, артефактный щит Анастасии со своей задачей справился. И все же, стоит поспешить к ней. Нападение с высоты ее щит никак не должен повлиять, а значит, велик риск переломов и прочих неприятностей, что в ее состоянии смерти подобно. Настю я нашел под завалом из осколков костей. У нее была сломана рука и неестественно вывернута лодыжка, сама она при этом еле дышала. И все же, она выжила и даже ничего больше не сломала. Артефакт спас ее от неминуемой смерти. Ну а дальнейшее выздоровление пациента уже сугубо моя забота. И первое, что нужно сделать, нет, не починка ноги и руки. Лечить сейчас ее кости, затрачивая на это и без того скудные запасы организма, значит собственноручно ее добить. Нет, делать этого мы не будем. Вместо этого, для начала распотрошим запас еды. Сухари, мимо. Печенье, вкусно, но тоже мимо. А вот, гордость Дамира, вяленое мясо кратерного кабана со специями из кратерных же трав. А это уже и вкусно, но что куда важнее, еще и питательно. Легким толчком энергии бужу сознание девушки и заставляю ее есть. У-у-у, да у нас запущенный случай. Дракон выпил ее настолько, что у девочки пропала воля к жизни. В таком случае, простимулируем организм. Даже звери, чуя скорую смерть, жаждут оставить потомство. Люди тем же грешат, особенно когда напьются в усмерть. Так, стимул дан, организм чует, что что-то не сделал перед смертью, но сил ни на что нет. Вот, кушает родненькая. А теперь, ставим вокруг нее щит и топаем за мясом мамонта. Вяленый продукт это, конечно, очень хорошо. Однако, свежее мясо куда полезнее. Пусть девочка почувствует себя женой пещерного человека. А я тогда что же, получается, пещерный человек, ха, вот умора.